Научитесь даже в плохом находить только хорошее. Лучше в плохом находить хорошее, чем в хорошем отыскивать только плохое и быть недовольным судьбой, дабы не отняла она и то, что дала она вам на время.